Глава 6. Императорский Китай. После бесславного отречения от престола в 220 году нашей эры последнего императора династии Хань, Китай на протяжении 350 с лишним лет оставался разделенным на самостоятельные царства. С учетом более далекой перспективы, скажем, в 13 веков, оказывается, что с 700 года до нашей эры Китаю удавалось объединить в рамках имперского предприятия на 400 с небольшим лет. И тем не менее, в 4 и 5 веках нашей эры, когда правители трех царств выясняли, кто из них главный, в народе уже существовало понятие того, что это значит быть китайцем. Политическое разъединение и вторжение врагов извне не коснулись оснований китайской цивилизации, которая точно так же поднималась, кто-то скажет, что даже мощнее, когда страну разорвали на несколько частей. Большая выдержка требуется тем, кто собрался давать оценку периоду раздробленности Китая в середине первого тысячелетия нашей эры как отклонению от генеральной линии китайской истории. При всей чехарде с приходом и уходом царств и династий китайский стержень практически не подвергся обвальному разрушению со стороны иноземных полчищ, которое предстояло пережить Европе после краха Римской империи. Китайский народ на самом деле подвергался вторжениям иноземцев. Некоторые из них образовывали свои собственные государства или, в подавляющем большинстве случаев, воссоединялись с китайцами ради построения стран со смешанным населением. Называемый на китайском языке Троецарствием, а также эпохой северных и южных династий, данный период характеризовался войнами и стремительными политическими изменениями. К тому же то была эпоха культурного расцвета и социальных перемен. Безусловно, самым важным изменением, произошедшим в период с 220 по 580 годы, следует назвать распространение китайской культуры и населения на территории, сегодня относимой к Южному Китаю. В связи с этим приходится радикально пересматривать концепцию того, что представлял собой Китай с географической точки зрения. В период правления династии «Поздняя Хань» 3/4 китайского населения проживало на равнинах бассейна Хуанхэ. 500 лет спустя 3/4 того же населения обитало вдоль русла реки Янзы или к югу от нее. Такие фундаментальные изменения привели в действие китайцы, начавшие переселение на юг из-за вторжения в их районы иноземцев с севера. Эти китайские переселенцы обосновались на юге, отобрали или расчистили земли. Таким образом, они постепенно вытесняли или поглощали местное население. В течение относительно короткого в масштабах истории периода времени китайцы практически удвоили площадь своей территории. Еще одно крупное событие, случившееся в Китае в течение этих веков, состояло в том, что китайцев познакомили с буддизмом. Теперь нам известно, что буддистские миссионеры проникали в Китай по маршрутам Великого Шелкового Пути во время правления династии Хань. Но только после свержения этой династии приход редких буддистских миссионеров превратился в полноводный поток. Кушанское царство, включавшее территории сегодняшнего Афганистана, Пакистана и Северной Индии, образовал народ Юэджей, относившийся к индоиранской группе, изначально обосновавшейся в средней части Центральной Евразии на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Подчинив себе обширную территорию, правители Кушанского царства управляли народом, принадлежащим к смешанной индийско-эллино-среднеазиатской культуре, буддистским по вероисповеданию. На территории их царства повсеместно встречались скульптуры Будды, но в образе греческого героя. Кушанские миссионеры приступили к переводу священных откровений Будды на китайский язык, а потом отправились в Китай, в том числе по опасному пути через Каракорум, чтобы познакомить китайцев с буддизмом Махаяны. К 500 году нашей эры буддизм стремительно распространялся по территории Китая, и оттуда он выплеснулся на Корею и Японию. Огромные массы новообращенных могли иметь некоторое отношение к неугомонности, отличавшей ту эпоху, точно так же, как параллельное распространение христианства в Европе. Буддизм в Китае отвечал запросу на уверенность бытия во время происходивших тогда перемен, тем более, что снова начало проворачиваться колесо судьбы империи. Династия Суй и империя Тан, которой позже предстояло выстроиться на наследие ее краткого правления, представляются самыми главными отклонениями от основного курса китайской истории. Появление этой династии явилось большим сюрпризом своего собственного времени. В конце VI века Китай находился в раздробленном состоянии на протяжении больше 350 лет, и даже при этом большая часть китайцев все еще считала его единой страной, и практически никто не помышлял о политическом объединении снова. И тут, во второразрядном государстве на севере страны под названием Северная Джоу, появляется династия Суй, правители которой в пределах краткого периода, продолжавшегося меньше 40 лет, не только снова собрали вместе большую часть территории династии Хань, но и восстановили капитальное сооружение, реформировали правовую базу землевладения, воссоздали центральное управление, обновили материально-техническую основу системы хозяйствования и возродили мощную военную державу. Для такого краткого периода правления достижения династии Сун выглядят вполне достойными. И неудивительно, что правители Суй закончили тем, что их ненавидели многие китайцы. Они считали, что своей жестокостью уступают разве что гневно осуждаемому Цинь Шихуанди, то есть императору, возглавившему еще одну недолговечную династию и объединившему свою страну в III веке до нашей эры. Происхождение династии Суй прослеживается в Северной Джоу, или одном из многих управляемых иноземцами государств, появившихся в Северном Китае после крушения империи Хань. Род древнемонгольского племени Сяньби, правивший Северной Джоу, привлек на службу несколько китайских военачальников, и самым толковым из них считался Яньцзянь, взявший себе монгольское имя Пулюжу и женившийся на дочери влиятельного генерала Дугу Синя. Яньцзянь выдал свою дочь замуж за сына императора, и когда его зять умер вскоре после восшествия на престол, он пришел к власти в результате дворцового переворота 581 года нашей эры. Он присвоил своей династии имя Сун и себе титул императора Вэньди, культурный император, вероятно, чтобы показать, что он был китайцем, а не варваром. Новый император незамедлительно приступил к истреблению всех своих врагов, как истинных, так и мнимых, затаившихся внутри и снаружи его новой империи. Династии Суй досталась империя, сформированная в ходе войны, хотя с самого начала большинство войн велось против других китайцев. Вэньди хватило ума на разработку стратегии предотвращения крупного конфликта с Восточной Тюркской империей, лежавшей на северо-востоке, которой платила дань династия Джоу. Новый император решил сосредоточить свои усилия на завоевании юга и блестяще с этим справился. Ловко сочетая войну и дипломатию, он по одному перехитрил южных властителей, и к началу 590-х годов большая часть империи династии Хань снова сплотилась под властью императора Суй. Китай воссоединился при императоре на которого в этом деле мало кто мог рассчитывать. В качестве командующего и управленца проявил себя великолепно. Правда, его иногда посещали вспышки неконтролируемого гнева, часто сопровождавшегося горьким раскаянием. Одержимость Вэнди буддизмом, ставшим в Китае новой религией, можно рассматривать в свете его индивидуальности. Вэнди глубоко верил в принципы буддизма и сомневался в истинности старинного китайского склада мышления, включая положение конфуцианства. Он проповедовал тяжкий труд. Каждый вечер его можно было видеть за перетаскиванием огромных тюков с документами в жилые покои. Вэнди мало интересовали превратности и интриги придворной жизни. Наоборот, у него сложился долгий и счастливый брак с монгольской аристократкой Дугу Цело, которую он сделал императрицей по имени Вэньсянь. Дар, неспосланный Вэню. Она служила ему главным советником в делах, и только после ее смерти в 602 году дурной характер императора взял над ним верх. Вэнь прекрасно осознавал свою роль в восстановлении величия Китая. «Алчащему славы одной главы в учебнике истории хватит за глаза», часто говорил он своим помощникам. Свой главный вклад в это дело он видел в административной реформе, ведь империя способна существовать исключительно за счет толкового управления и на прочном финансовом фундаменте. Основатель династии Суй организовал чеканку монет по единому образцу и расширил сферу финансового управления, назначив сборы и подати с различных видов доходной деятельности, в том числе налог на доход и недвижимость. Скупой по своей природе человек Вэнди постоянно находился в поиске новых путей пополнения государственной казны. К началу VII века Китай располагал системой государственных финансов, далеко превосходившей по совершенству такую систему любой другой страны мира, что называют одной из главных причин, почему эпоха Суй и Тан длилась больше 300 лет. Вэнди и его непосредственные преемники – неоднократно обращались к причинам краха империи Хань, как они их сами понимали, и старались не повторять ошибок правителя этой династии. Важным недостатком династии Хань Вэнди называл кумовство, непотизм, приведшее ее к катастрофе, подавление в себе всех чувств привязанности к родственникам, означает полное уяснение принципа служения чьему-то господину. Говорится в настольной книге правителей династии Суй. Идеальный государственный служащий в подходе к порученному делу должен проявлять дотошность и вести практически пуританский образ жизни. Достойнейших людей выбирал лично император или пользующиеся наибольшим его доверием придворные вельможи. Срок пребывания на любом государственном посту ограничивался 4 годами, а по его завершении чиновников обычно переводили служить в другую область империи. Вернулась к жизни система государственных испытаний госслужащих, а под нее сформировали мощный штат инспекторов. На военные и гражданские посты принимали всех даровитых мужчин империи. Главные места в сфере торговли, строительства и ведение войны, как правило, доставались представителям иноземных народов, в то время как стержень государственной службы в основном находился в надежных руках китайцев. Крупнейшая задача, которую правители династии Суй поставили перед собой, состояла, по их разумению, в том, чтобы избавиться от главной причины краха династии Хань и слабости центрального правительства, сохранявшейся с тех пор, системы земельной собственности, служившей укреплению положения местных элит и вызывавшей негодование среди земледельцев и безземельных селян. Вэнди навязал своему народу радикальную земельную реформу, при этом все земельные владения поделили на две категории: распределенная земля, выданная государством людям в возрасте от 17 до 59 лет в пожизненное пользование с последующим возвращением властям для перераспределения, и наследственная земля, на которой выращивались стратегические продукты для империи или исключительно частные семейные сады. Видные семьи, члены которых содействовали восстановлению империи, получали земли по квоте в соответствии с приобретенным правом. Но император мог передавать их новому владельцу по собственному усмотрению, и высокопоставленные чиновники могли оставлять себе часть дохода с земель по статусу их государственной должности. Как и во всех империях, такая концепция оставалась скорее идеалом, чем превращалась в систему. Зато государство получало в свое распоряжение инструмент, который можно было использовать для устранения несправедливости и ликвидации казнократства. Вэнди хотел построить приемлемую для всех империю, но препятствием на пути стояли и особенности его собственного характера, и некоторые меры его же политики. Он не совсем представлял, как соединить его собственную веру в буддизм с конфуцианством народа, его приобщение империи к буддистским принципам, попытку которого он предпринял в 601 году, когда, подражая индийскому императору Ашоке, после роскошной церемонии отправил монахов с реликвиями во все административные центры провинций, выглядело большим перебором. Многие ведущие деятели его двора в государстве Суй чувствовали себя очень неуютно. Круг элиты казался им слишком узким, а правление императора чересчур жестким. Император Ян Ди, пришедший на смену отцу после его кончины в 604 году, предпочитал южан и чувствовал себя неловко в общении с соратниками Вэнь Ди, происхождением из северных областей Китая. Ко второму десятилетию VII века у правителей династии Суй накопилось множество проблем. Одним из источников бед стало перенапряжение империи из-за войн. Конфликт с вьетнамцами в первом десятилетии VII века закончился провалом, впрочем, как это часто случалось со всеми желающими посягнуть на независимость Вьетнама. Война в Корее тоже принесла поражение. Правитель династии Суй явно взорвался. Казна была пуста, а пространство для маневра ограничено. Отчего император Ян Ди впал в глубоко подавленное состояние и отошел от политики. Под нажимом со стороны Кореи, Вьетнама и тюрков, а также местных воевод, поднявших мятеж на севере, даже царедворцы императора потеряли терпение. В 618 году Ян Ди задушили в его же бане. Однако вместо того, чтобы позволить Китайской империи развалиться на части, как это произошло в III веке нашей эры, династия Суй послужила предшественницей, возможно, самой величественной из всех китайских эпох, в которой империя Тан просуществовала до 907 года нашей эры. Династия Суй для династии Тан во многих отношениях напоминала династию Цинь перед династией Хань. Многие важнейшие реформы, составившие славу империи Тан, провел все тот же император Вэнь Ди, и когда убили его сына, ему на смену пришел человек, которого звали Ли Юань, а происходил он из того же северного племени, что и Вэнь Ди. Действительно, мать нового императора приходилась сестрой императрицы Вэнь Сянь. Но Ли Юань хотел начать все заново. Он провозгласил династию Тан, а себя назначил ее первым императором-основателем под именем Гао Цзу. Династия Тан вошла в долгую историю Китая как одна из самых памятных династий этой страны. При ней наступило время, когда Китай открылся для внешнего мира, чего практически никогда раньше не наблюдалось. и тогда же оформилось положение Китая в качестве центра Восточной Азии. То было время, на протяжении которого большая часть из того, что мы сегодня считаем китайским ядром, подверглась китаизации, включая области к югу от реки Янцзы и на юго-западе вдоль Тибетского Нагорья. Правители династии Тан оказывали покровительство искусствам и наукам, а их пестрая по национальному составу столица Чанань безоговорочно считалась крупнейшим городом на Земле. Глубокое культурное влияние Китая распространилось на Корею, Японию и Юго-Восточную, а также Центральную Азию, и тогда же сформировались принципы литературы и эстетики, доминирующие в Китае до нынешних дней. Неудивительно, что даже в наше время люди на всей территории Южного Китая и их многочисленные потомки за границей считают себя народом танской эпохи, вспоминая о блистательной династии, прекратившей существование 1100 лет назад. С самого начала Тан представляла собой еще более сложную династию с точки зрения этнического контекста, чем была династия Суй. Века, на протяжении которых иноземные племена переселялись на территорию Китая или вступали в отношения с его населением, оставили четкие отметины на составе двора. Императорская семья была наполовину монгольской по крови, а некоторые высшие чиновники вышли из тюрков, корейцев и киданий. На государственной службе, к тому же, состояли иранцы, тибетцы, индийцы и люди из Юго-Восточной Азии. Интерес династии к иностранным государствам служил в известной степени отражением ее пестрого по национальному составу двора, но свою роль играли религиозное рвение и этнографическая любознательность. Буддийский монах Сюаньцзан, живший в середине VII века и ставший главным персонажем бесчисленных китайских легенд, отправился в Индию и, пробыв там 17 лет, возвратился домой с ценными санскритскими трактатами и большим запасом общих знаний. Остальные путешественники посетили западные части Центральной Евразии, Малайский мир, Персию и земли, расположенные еще дальше. Достижение культуры империи Тан служит свидетельством благотворности контактов с внешним миром, но особенно с Центральной Евразией, ставшей как никогда близкой Китаю при династии Тан. В столицу империи Чаньань прибывали персы, арабы и представители царств Центральной Евразии, приносившие с собой свои легенды, свою поэзию и свои музыкальные инструменты. В этом городе понастроили несторианские церкви, зороастрийские храмы, мусульманские мечети, и он совершенно определенно превратился в самую знатную и роскошную столицу своего времени, из которой до нас дошли достопримечательности, заслуживающие всеобщего внимания. Во многих из них воплотилось признание китайцами вкусов других народов. В качестве примера можно привести воспроизведение иранского столового серебра, в то время как атмосфера торгового перевалочного пункта сохраняется в глиняных фигурках всадников и нагруженных товаром верблюдов, в которых отражается жизнь Центральной Азии, кипевшая на улицах. Такие фигурки часто покрывали новой многоцветной глазурью, изобретенной гончарами танского периода истории Китая. Их манере стали подражать в далеких странах, таких как Япония и Месопотамия. Участие двора во всех делах империи играло такую же важную роль в поощрении высокого мастерства ремесленников, как и в стимулировании притока купцов из-за границы, А о жизни тогдашней аристократии можно судить по изображениям на стенах их склепов.